Медленно, как и тогда, когда он поднимался, Малюта Скуратов спустился вниз. Оставшись один, Адашев долго вслушивался в дрожание и скрип рассохшихся ступенек под грузным телом нового царского любимца. Наконец хлопнула входная дверь, и сейчас же без стука отворилась дверь в его горницу. В нее вошли те двое в черном и молча встали по разные стороны у порога, прислонившись к стене. И опять он не мог различить их лиц, свет из окна не доставал до двери. Так, значит, не сейчас. И этот столб, и эта плаха там, на площади, не для него. А если не для него, то для кого? Господи, неужели? Неужели для них? Страшась внезапной своей догадки, Адашев шагнул к окну. А когда увидел, что там, на площади, ноги его подкосились. Напротив его окна у стены старого купеческого дома, столь знакомого ему, стояли Мария Магдалина и пятеро ее малолетних сыновей. На всех на них были надеты белые балахоны, руки каждого стянуты веревками за спиной. Но если глаза мальчикам все же завязали, то лицо Марии Магдалины было открыто, и ничто, даже волосы на голове ее, густо спадавшие вниз, не могло помешать ей видеть, что происходило вокруг. Ни она, ни дети ее не кричали, не бились, не умоляли никого из этих людей в черном смилостивиться над ними, избавить их от страшной сей участи. Они лишь молча стояли у стены, безразличные, как казалось, ко всему. Удивительно, как быстро наполнилась еще недавно пустая площадь людьми. Свободен был лишь строгий квадрат вокруг столба и высокого помоста, окруженный всадниками в лисьих шапках на мохнатых степных лошадях. А остальное пространство площади было уже забито людьми так, что и яблоку не было где упасть. Были здесь и московские стрельцы, и почтенные местные бюргеры, и жены их с детьми, и духовного звания люди, и всякий праздно шатающийся сброд, всегда охочий поглазеть на все, что ему не покажи. Дивен Божий мир, и никогда не устанет человек дивиться ему, а особенно если это чья-то смерть на глазах твоих. «Степан! Степан!» — слышал Адашев голоса у себя под окном. «Влезай сюда, на приступочек ко мне, отсюда виднее, отсюда все видать. Гляди, гляди, Степан, плачет! А ведьма не нравится, неохота с жизнью прощаться, молодая еще. А за что ее, не знаешь? Сказывают, мор на людей насылала, воду будто бы всю по колодцам отравила на Москве. Да мне не верится. Это ж какую надо силу иметь, чтобы всю Москву отравить? Не, Степан, не, не за то. Царицу сосвету сжила, а траву ее опоила, вот за что. Но угореть ей теперь ведьме, и здесь, и в аду, и по делам. Вон и как. А детей ее за что? От них-то какой вред? А чего их змеенышей жалеть? Подрастут сатанинское отродье, тоже ворожить да колдовать начнут, да народ православный травить. А бают люди, не нашей веры она, лютерского вроде бы закону. Не, католичка она, Степан, папежница. Известно, все зло нынче от них, от католиков. Всех бы их проклятых переловить да сжечь. Не понимаю я, сосед. Ну ладно, сожгут эту ведьму, а детей-то за что? За что? Это же русские. Чего другого можно от них ждать? Это не русские, сосед, это татары. Ах, какая разница! По-моему, это все одно и то же. Наконец, Григорий Лукьяныч Скуратов, стоявший рядом с помостом в окружении своих людей в черном, взмахнул рукой с зажатым в ней платком, и площадь затихла. На помост взобрался бородатый дьяк в высокой меховой шапке и богато расшитом кафтане. Кашлянув раз-другой, чтобы прочистить горло, он развернул свиток и сиплым, но громким голосом стал вычитывать вины означенной ляховицы, вдовы Посадской Марии Магдалины. Посягнувший в сатанинской дерзости своей на жизнь царицы в бозе почившей государыни Анастасии Романны всея Руси. А мало ей было ведьме, читал дьяк, богом проклятого ремесла ее, но еще и сыновей своих втянула она в злодейство и чернокнижие. И когда подлинно свидетельствуют о том многие люди, при котлах и травяных огненных взварах, и при серном смесительстве их держала, и ведовству своему учила, и нечисть всякую, жаб, и пауков, и ужей, и мышей летучих ловить и собирать их посылала. А зачала она их не от человеков, а от князя тьмы. И потому государь великий повелел, а бояре приговорили, а священный собор благословил благословением своим, что должно ту ляховицу, вдову посадскую Марию Магдалину, смерти и бескровной предать, как повелось то по обычаю христианскому. А детей ее малолетства их ради казнить малую казнью, без мучительства, одним лишь усекновением головы. А когда закончил дьяк чтение свое, раздался над площадью тяжкий вздох, будто выдохнутый единым дыханием всей толпы, и настала на площади мертвая тишина. Лицо Адашева побелело, тело напряглось, пальцы судорожно впились в подоконник. Вместо дьяка на помост поднялся палач в красной рубахе с закатанными вверх рукавами. Коротким резким тычком он вытолкнул вперед себя одного из мальчиков, с силой пригнул ему колени и положил голову его на плаху. Потом, оглянувший зачем-то площадь, палач отступил на шаг, взмахнул топором и опять опустил его, остановленный страшным нечеловеческим криком, заставившим содрогнуться всех, кто только был на площади. Кричала, билась, выла звериным воем Марии Магдалина. А в ответ этому крику вдруг с треском вылетела рама из окна в доме напротив, и зазвенели, посыпались вниз стекла, и оттуда раздался столь же страшный, столь же отчаянный крик, но только мужской крик. И немало людей, из бывших на площади, видели, как метнулась в том окне голова окольничьего Адашева, и рванулся он вперед, будто порываясь выкинуться вниз, но в тот же миг выросли рядом с ним две фигуры в черном, и, скрутив, оттащили его назад. А больше уж он, Адашев, не помнил ничего. Видно, не выдержали, лопнули до предела натянутые струны его сердца, и душа его изнемогла в борении с судьбой, и милосердное беспамятство окутало спасительным мраком его сознания, избавив бывшего правителя российского от зрелища того кровавого, что уготовили ему гонители его. Много такого творится на земле, что не может вместить в себя разум человеческий. Да и не должен он это все вмещать, ибо не для того сотворил человека Господь. И как бы ни был тверд душою своею суровый и мужественный окольничий царский, а и он был всего лишь человек, и мера человеческая была и его мера. А превзойдя ту меру сил своих, рухнул он оземь, словно дуб могучий в грозу, поверженный молнией с небес. Как упал Адашев тогда на пол, задыхаясь под тяжестью двух навалившихся на него тел, как впал он тогда в беспамятство, в горячку огненную, так и не приходил в себя до самого подземелья в старом дербцком замке, куда велел его бросить воевода Хилков. Тайно велел бросить, скрытно, дабы не было никакого смятения в умах местных жителей, а то, не дай бог, и среди московских воинских людей, ибо и у тех, и у других был опальный правитель державы российской в великой чести. Да и там, в подземелье том сыром, лишенном воздуха и света, бог весть, сколько времени прошло, прежде чем начал он, Адашев, что-то сознавать. А когда пришел он, наконец, в себя и понял, по соломенной подстилке под собой, по цепям, сковавшим ему ноги, по кружке с водой, что нащупала в темноте его рука, где он, и вспомнил, что случилось с ним, первым движением души его израненной была молитва. И молитва-то была прежде всего о том, что определилась, наконец, судьба его, и что вскоре вновь увидит он в иных, горних мирах горькую любовь свою, не повинную ни в чем, ни перед небом, ни перед людьми. А с нею и деток ее малых, светлым херувимам подобных, спасенных Господом от греха и проклятия жизни сей зыбкой через мученический свой венец. А другая его молитва была, чтобы укрепил Господь Вседержитель дух его в испытаниях его последних, как бы ни были тяжелы они, и не дал бы ему малодушному распорядиться собою прежде, чем наступит его срок. Нет, не настал еще час избавления его, и не на смерть, а лишь на муку мученическую бросили они его сюда, в эту темницу, куда не проникали ни луч света, ни даже самый слабый звук извне. Коли хотели бы не казни, а лишь смерти его скорой, то, ничтоже сумняшися, уморили бы его раба Божьего голодом да жаждой здесь же, в тюрьме, по старому московскому обычаю. Много ли ему надо было после всего, что произошло? Но трижды в день открывалась со скрипом дверь в узилище его, и молчаливый тюремный служитель, светя себе свечой, ставил перед ним на пол миску с каким-то хлебовым, прикрытую ломтем ржаного хлеба, и ждал, пока он эту миску опорожнит. И тот же служитель трижды в день наливал ему в кружку воду, а иногда даже сверх того подбрасывал еще и охапку свежей соломы, ибо в этой осклизлой подземной сырости солома долго не выдерживала и через день-другой превращалась в труху. А раз так, то значит, ждет его впереди казнь. Казнь лютая, позорная, при всем честном народе и, скорее всего, в Москве. Когда придет она, его смерть? Кто знает, что задумал царь? Может, и завтра повезут его отсюда, а может, даст ему государь еще пожить, еще помучает его, чтобы до конца прочувствовал он, бывший любимец царский, всю убогость и ничтожество свое. Но не дождется этого царь, и не дождутся этого завистники и клеветники, оговорами своими сгубившие его правителя державы российской. Не они злодеи его, и не царь, а сам он был и есть хозяин судьбы своей. И не они, а сам он решит, когда предстанет он пред Господом, вопия о бедах и обидах и смертных грехах своих. А порукой тому, что будет именно так, перстень серебряный с камнем на безымянном пальце его, что подарил ему тогда много лет назад старик прокаженный, отходя в жизнь вечную. Стоит только перевернуть тот камень другой стороной и высыпать то, что содержит он, на язык, и ты свободен, и никаким больше силам не подвластен ты на земле. И в том верный знак свыше, в том знамение истинное ему, что не сорвал никто с руки его этот перстень заветный, когда был он в тяжком беспамятстве, ни в Филине, ни по пути из Филина в Дербт. А пока не исполнилась еще чаша страданий его, должно ему, рабу Божьему Алексею, не торопясь, подготовить душу свою ко встрече с Господом и припомнить всю свою жизнь и покаяться, и очистить себя покаянием от греха. 40 лет прожил он, Алексей, на свете. 40 лет он что-то делал, о чем-то думал, кого-то любил, а кого-то нет. 40 лет пытался он творить добро и избегать зла. И видит Бог, намерения его всегда были чисты, и хотел он лишь блага державе российской и славы Богом данному повелителю его. И никакая корысть, никакая зависть к другим не омрачала никогда помысла его. За каждый прожитый день благодарил он Господа и всегда был доволен тем, что есть, и не жаждал ни жены, ни имения ближнего своего, и всю жизнь свою он трудился, не покладая рук и не зная отдыха и сна. И всю жизнь исполнял он долг, возложенный на него судьбой, не обинуясь и не ропща, и не пытаясь переложить его на плечи других. Так почему же, о Господи, был уготован ему и делу его столь бесславный конец? И в чем была его вина? И в чем состоял столь тяжкий грех его, Боже, перед тобою, что чуть не в одночасье разрушил ты все, что долгие годы создавал он усердным трудом своим? Может быть, — думал скованный цепями Адашев, теряя в стылом мраке подземелья счет часам, а за ними и дням, самым страшным грехом было нетерпение человеческое. Это стремление сделать все сразу, все охватить, все изменить, все переделать наново в один присест. Если магдебургское право, так вынь да положь его прямо сейчас. Если долой наместников, так долой их на другой же день. Если пустить монастырские земли в государеву службу, так лишь по одному мановению указующего перста из Москвы. А если идти на врагов, то сразу на всех, от моря и до моря. А если разбогатеть России, то быть посему немедленно. А если изменить весь мир и всех людей, то не позднее, как к понедельнику, к утру. Но нет. Не моя то вина пред тобою, Господи, то вина царя и тех лукавых искателей милости его, кто горячил и раздражал его свирепый, а дней его младенческих нетерпеливый нрав. А мы с попом лишь унимали его и радовались каждому доброму движению жизни в государстве российском, каким бы малым ни было оно, и побуждали радоваться тому же и царя. Ничего нельзя добиться в жизни сей наспех, наскоком, одной лишь силою власти, и никаких чудес от людей ожидать нельзя, ибо слаб человек, и стоек он в привычках и заблуждениях своих. И доколе он сам не поймет свою выгоду, всегда он будет упираться и хитрить, и всячески уворачиваться, куда бы, к каким бы вершинам счастья и благоденствия не звали его, его вожди. Так в чем же вина моя, Господи? И дашь ли ты мне силу духа, чтобы самому проникнуть в нее и оплакать ее, и самому осознать свой грех? А может, вина моя прежде всего в том, что принял я на себя ношу свыше меры моей? Служил бы я с юных лет моих в войске, татар бы поганых воевал или еще кого, кого царю укажет, а то людей судил бы где-нибудь в Вятке, жизнь бы им человеческую как мог наладить помогал. А другая мыслью вина моя пред тобою, Господи, что пытался я, обольщенный благоволением ко мне царя, устроить державу российскую по законам твоим, да по здравому смыслу, как в иных землях люди живут. А может, вовсе и не в том тайный промысел твой, и не в том судьба России, чтобы жить ей, как все, а в том, чтобы жить ей наперекор всем, безропотно и в повиновении неведомой судьбе своей, и не сходя со своего крестного пути? Недели проходили за неделями, а кроме скрипа трижды в день открываемой двери, доставшего уже привычным крысиного писка по углам, ничто не нарушало здесь тишину, и ничто не мешало ему думать про то, про что недосуг было подумать, пока он жил. И засыпал он, и просыпался, и вновь впадал в беспамятство, и слышал голоса, и видел сны, и видел всех, кого оставил он там, за стенами своей темницы, и говорил с ними, и жалел их, и они отвечали ему. Но как ни ждал он, как ни молил он Господа и тех, кто приходил к нему в его снах, о слове том единственном, слове истинном, которое бы объяснило собой все, так и не дождался он его. И вот пришел, наконец, день, когда услышал он вдруг за дверью не только звон ключей, но и топот многих ног, и стук бердышей, и чужие громкие голоса. И понял он тогда, опальный постельничий царский и челобитной избы его начальник свободен, наконец-то свободен и он, свободен на вечные времена. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Слава Сыну Божьему, вознесшемуся на небеса! А когда распахнул эту дверь князь Андрей Телятевский, присланный государем, чтобы, сыскав все доподлинно, доставить потом в Москву собаку Адашева, то одно лишь и увидел он распростертое на полу тело государева-изменника и улыбку его на остановившемся лице. Ушел. Ушел вор! Ушел окаянный ослушник воли царской! Вздохнул князь, перекрестился мелким крестом и, опустившись на одно колено, закрыл бывшему правителю земли российской глаза. Отец наш, хан Крымский Девлет-Гирей. Чем может человек запрудить реку? Да еще столь полноводную, столь вольную в течение своем, как Москва-река. Сказали бы знающие люди, лес надо для того валить, да каменья возить, да щебенку мелкую дробить, да раствор месить, чтоб крепко было, да трудиться над тем мало что не всей землею и не один год. А оказалось, что можно ее, Москву-реку, запрудить и всего лишь за день, совсем иным, человеком же ее и запрудить, а вернее, мертвыми телами человеческими, если скинуть в нее мертвецов столько, сколько ей на себе не пронести, и тогда встанет Москва-река, и вспухнет, словно в весеннее половодье, и разольется по лугам да по оврагам вдоль берегов своих, и затопит она дома и в Замоскворечье, и в Дорогомилове, и на Девичьем поле, и по иным низинным местам. И будут трупы человеческие плавать меж исп и дворов, и будет оттого стоять по всей Москве невыносимый смрад гниющего, разлагающегося человеческого мяса, а вода в реке зацветет оттого ядовитым зеленым цветом, словно в стоячем пруду. Страшен был этот день, 24 мая 1571 года. Может быть, был он самым страшным, самым кровавым за 6 веков многострадальной истории Руси. Подсчитали потом, с лишним 800 тысяч жителей Москвы и многих ближних и дальних городов и сел, сбежавшихся под защиту ее стен, погибли в тот день от татарской сабли и от пушечной стрельбы, а еще больше — от огня и от удушья, и от давки в обезумевшей от смертного ужаса толпе. А всего в государстве российском жило в ту пору, по Песцовым книгам, около 6 миллионов человек. Правда, не из всех тех, кого после нашествия того не досчиталась русская земля, нашли свою смерть у стен Кремля в объятой огнем Москве. 1500 из них угнали татары в плен, привязав пленников арканами к повозкам своим летучим, а то и к хвостам коней. Но плен этот был все равно, что смерть, а может быть, еще и хуже ее. Славную жатву пожал тогда крымский хан Девлет-Гирей. Разом отомстил он Москве и за Казань, и за Астрахань, и за все непослушание и неисправление ее. Столь славную жатву, что и сам он не сразу решился поверить в такой успех. Чтобы все так складно сошлось одно к одному, и внезапность, скрытность его набега, и растерянность московских воевод, прозевавших переправу хана через Аку, и сумятица, бестолковщина в самой Москве, куда отовсюду, тесня и топча друг друга, бросились спасаться русские люди, и непонятное поведение русского войска, тоже устремившегося в тесный, легко доступный огню город, вместо того, чтобы встретить татар в чистом поле, и, наконец, в довершении всего, такая удача его хана-пушкарей, сумевших несколькими залпами запалить с разных сторон весь посад, а за ним и всю Москву. А самое главное, кто же мог подумать, что царь Иван, сей грозный тиран, прославившийся во всем подлунном мире свирепыми злодействами своими и высокомерием, и жестокостью к несчастным подданным, что царь Иван окажется на деле столь жалким и малодушным, что, гонимый страхом, бросит в тяжкий миг испытаний войско свое и свой народ и побежит, куда глаза глядят, спасая лишь свою шкуру. Как заяц петлял он по полям и лесам, как заяц хоронился под каждым кустом, и где он теперь, государь всея Руси? Ах, повезло хану, повезло, так неслыханно повезло, что он даже не стал и дальше искушать судьбу. Поначалу, расположившись всем своим станом в Коломенском, он еще было думал захватить и Кремль. Но когда увидел, что Москва горит вся из конца в конец, и что он лишь погубит войско свое, бросив и его в этот адский огонь, то, простившись с мечтою о несметных сокровищах кремлевских, отдал хан приказ татарам, пока не поздно уходить. Пока-то еще русские опомнятся от столь страшного пожара, пока-то они приведут в порядок свои расстроенные полки, если вообще от этих полков в таком огне осталось хоть что-то годное к бою. Ясно, что на это нужно не день и не два. А он к тому времени с войском и со всею добычею и со всем бесчисленным полоном своим будет уже далеко. Тем и спаслась Москва, сгорев вся дотла вплоть до кремлевских стен. Устрашила она врагов своих, устрашила бедствием своим и безумием, и грудами погибших в огне по улицам ее, и погребенных под обломками рухнувших домов, и задохнувшихся в дыму, и затоптанных, задушенных в воротах кремлевских, где погибшие в давке лежали уже в три слоя, а сверху по ним, по спинам их и головам, рвались в ворота те, кто был еще жив, и тоже падали, и тоже умирали под ногами напиравших сзади, и так волна за волною. А сколько же мог спасти он, Кремль? А младенцы? А матери несчастные их? А старики, которые и с места-то сдвинуться не могли, не только что бежать, спасаясь от бушевавшего кругом огня под защиту его стен? Татары, татары! Прорывался повсюду сквозь грохот и треск обваливающихся домов один и тот же отчаянный вопль. Но не татары запрудили Москву-реку телами мертвецов. Запрудили ее сами же жители московские, побросав потом туда всех погибших в огне, либо передавивших друг друга в давке, в той звериной борьбе, когда каждый за себя и только Бог за всех. Полно. Да только ли одним везением и счастьем хана Крымского сгорела Москва? И только ли его разбойника удачею потеряла русская земля в одночасье почти седьмую часть своих жителей? А то, что против 100 тысяч татар едва сумела Москва набрать 50 тысяч своего войска. А все остальное воинство ее было в Ливонии, увязнув в той безнадежной войне, что длилась уже 14-й год, и высосало все силы, всю кровь из державы российской. А голод, а моровое поветрие, почти уже 2 года свирепствовавшее по всей Руси, их за какие грехи наслал Господь? А побоище Новгородское, а разоренный Псков, а Тверь, утонувшая в крови, все то, что случилось всего год назад, и отчего помутился разум в русских людях, и оцепенела в ужасе и страхе вся русская земля? А казни страшные, бессмысленные, уничтожившие столь многое множество лучших, нужнейших людей России, что наверху, что внизу? А, наконец, эта слепая вера царя в своих опричников, в свирепых и алчных тех псов, что разграбили и разорили всю земщину и перерезали такое множество неповинных ни в чем людей. Клялись злодеи страшную клятвою головы свои сложить за царя и быть ему обороною от всякого лиха, от всех явных и тайных недругов его, а оказалось на деле, что они, то племя Иудина, первые же и подвели, и на Оке первые спину показали хану, и в Москве, аж за речку Неглинную, к самому Кремлю от него попрятались, предоставив оборонять все предместья московские другим. И царь, и воевода его ждали в ту весну хану у Серпухова, где были наиболее удобные места для переправы через Оку. Долго ждали, а вестей о хане все не было. И царь уж было решил, что татары в этом году на Москву не придут,